Ты как, Аши? Примите мои извинения, господин, в таком состоянии я не могу сходить в магазин. Все путем, лежи и отдыхай. Я приготовлю нам поесть. Господин, ваша доброта ко мне тронула мое сердце. Только рис остался. Может, рисовую кашу сделать? А? Опять Эми пришла. Срочная доставка. Гаденыш, неужели ты опять что-то? Не. Я бы подождал, пока тебя дома не будет. Большое спасибо. Я нашла много всего интересного на Гавайях. Не могли бы вы устроить распродажу и продать все это? Я не участвую. Ух ты, господи боже! Прихватил-то как! Эй, ты уж реши, жалуешься или кашляешь? Господи, кишки полезли! Кто ты? Ты ведь человек из церкви, верно? Кажется, жнец, разящая коса Белл. この瞬間この場所がスタートイメージしてみよう何ができるのかな信じられない出来事だってあるもっと超えてゆけるねゼロから生まれるすべて輝いてあの空 Сатана на подработке. Эпизод 11. Герой остается верный своим убеждениям. Что-то Том давно свою лавочку не открывал. Приболел, что ли? Не, с ним что-то случилось. Говорят, он перешел дорогу церкви. Кажется, он помогал едой и другой провизией войскам Ордена Рыцарей. Неужели его Инквизиция покарала? Дурак, не так громко! А что, если нас услышат? Нам пришло сообщение, что армия Люцифера приближается к деревне Пролич. Если не ошибаюсь, там располагается отряд рыцарей церкви. Может, стоит послать им людей в подкрепление? Нет. Сила врага так велика, что наша мощь ничего не изменит. Если что, просто скажем, что не получали никакого сообщения. Ясненько. Распустим слух, как рыцари церкви героически пали, защищая деревню от демонов. А наш орден рыцарей поклялся отомстить владыке тьмы за их жертву. Но пожертвовать маленькой деревушкой ради нашего процветания — это вполне приемлемая цена. Кто здесь? Эй! Неужели это вино? Сука! Ты из Инквизиции? Да чтоб тебя! Чёртова шавка церкви! Не надо! Хорошая работа. Как обычно, выполнила все блестяще. Хвалю. Вытри кровь. Отчасти церковь виновата в том, что не объединилась с орденом рыцарей и не сражается вместе. Почему мы не можем работать сообща? Такие вещи вне твоей компетенции. Как палачу Инквизиции, тебе полагается лишь исполнять то, что поручают. Это новый список еретиков. И в конце концов, мир спасла герой, а не мы. Что? В парке Фушима? Ты там с Мао была? Как тебе такое в голову пришло? Значит, нет. Ну, мы встречались там, но в парке я ездила с Чихо и Сузуну. Но все же, хоть ты так и говоришь про него, ты ни на минуту не забываешь, да? Если честно, сейчас у меня из головы не выходит Сузуна. Простите за... О, Чи, я тебя ждал! Как бы, Мао, а что тут? Управляющая прислала нам это с Гавайев. Попросила устроить распродажу и сбагрить все это. Мои глубочайшие извинения. Потому что я неважно себя чувствую. Нам пришлось позвонить вам и... Ай! Эй, поосторожнее нельзя? Вы в порядке, Оши? Я, конечно, рад, что к нам помощь пришла, но эта комната не маловато для этого. Будьте осторожнее. Эмилия совсем рядом. Эми? Как ты узнал? Я подложил ей жучка в сумку вчера. Вам нельзя засыпать, подъем! Эй, да она тебя прикончит за это. Нельзя! И вообще, какого хера ей тут понадобилось, когда мы так заняты? А? Опа, ты к ней. Из какого я должна помогать вам? Я вообще-то пришла Сузуну проведать. Зачем тебе понадобилось проведывать меня? Я пойду прогуляюсь. Пускай задроты не должны выходить на улицу, но... Ты тоже помогаешь. Хватит уже отлынивать от работы. Да уж, странные вкусы у управляющей. Кому по размеру такой купальник? Но эти купальники такие миленькие. Это да. Может, мне купить один? Доске такой... Молчать, задрот! О, тут и жратва есть. Ананасы, макадамский шоколад, консервы. О, тут и напитки есть. Все съедобное можете оставить себе. Так тут написано. Гуава джус. Может, попробуем? Я возьму чашки. А ты знаешь, где они? Вроде. Они так просто не поддаются. Будь осторожнее, Атабль. Ой, прости. Эй, ты что натворил? Вот, вытрись этим. Что такое? А, нет, ничего. Прости. Я нашла только 5. Тогда Урушихара в пролете. С какого? Нас же как раз 5. Я Эми, Сузуна, Чи и Ашия. Может, водичкой промыть? Но тут есть химчистка. Блин, да сколько можно? Что за вашу мать? Хватит меня чмырить! Прекратите! Спасибо, без вас бы мы не справились. Ничего, это было так весело. Мы как будто к школьному фестивалю готовились. Ты права, подготовка к фестивалям бывает веселее самих фестивалей. Что случилось? Ну, просто я пыталась вспомнить, когда последний раз веселилась на фестивале. Раз так, давайте повеселимся как следует в этом году. И на подготовках, и на праздниках. Ну ладно, у меня сегодня смена, так что я на работу потопал. Хорошо, удачи тебе. Мы тут за всем присмотрим. Блин, Чихо, он же просто использует тебя. Зачем ты тратишь время, помогая с этим фестивалем? Поторопись и исполни свой долг, пока владыка тьмы не восстановил свою силу. Но ведь... Почему ты колеблешься? Ведь твои руки уже давно по локоть в крови. Чертов святой остров! Они получат все почести, как война закончится. Они как будто нарочно держат нас подальше от работ с восстановлением центрального континента. Нас просто использовали. Однако все дворяне на их стороне, как и места в трибунале. И чем только занимается Белл? Простите, но свалить все на юную девушку Инквизитора никоим образом не решит нашей проблемы. И без нее за нашей спиной множество инквизиций, в которых не было смысла. Тогда что нам делать? Владыка тьмы был побежден бывшим рыцарем церкви, героем Эмилии и архиепископом Орбой. Другими словами, заслуга за это принадлежит церкви. Подождите минутку! Не вы ли были тем, кто повел инквизицию в более радикальном направлении? Кто-то должен понести ответственность за это. Ответственность, говорите? Архиепископ Орба отвечал за это, а сейчас он пропал. То есть нас не в чем обвинить. Ясненько. Чтобы сохранить свою власть, пока наш глава отсутствует, мы должны взять под стражу достопочтенного Робертио и создать временный трибунал. И также приостановить нашу деятельность, пока Орба не вернется. И если преуспеем, инквизиция вновь будет стоять у высот власти в государстве. Если нет возражений, то мы так и поступим. Так было всегда. Никто не хочет отвечать за свои поступки. Они лишь боятся за свои места и положения, боятся замирать руки. А Силавра всегда присваивает себе. Я не хочу казнить людей по их приказу. Повторю еще раз. Выполни то, что тебе было поручено. Убей владыку тьмы. Я поступлю по-своему. Что? Да твою же ж мать! Да сходи ты уже наконец к доктору! Задолбал пердеть! Я в полном порядке! Да ну на, а выглядишь как будто ты на 9-м месяце. Стой! Только не доктор! Ты знаешь, сколько это стоит? Мы же с голой жопой останемся! Ага, вот она. Сусана, а что ты тут делаешь? Что-то случилось? Ничего такого. Просто я размышляла кое о чем. Кстати говоря, Сузуна, ты нашла работу? Если ничего не подвернулось, может, правда пойдешь к нам в Макрональд? Уверена, и Мао, и все остальные не... Чихо. Лучше тебе более не иметь дела с этим человеком. Что? Сузуна? Эмилия, прошу, помолчи немного. Эмилия? Это же твое настоящее имя. Я беспокоилась, что все так и есть. Чихо, ты ведь знаешь, что он владыка тьмы. Сузуна! Эмилия, я понимаю, что у тебя есть свои причины. Но у меня они тоже есть. Мы должны незамедлительно убить того человека. Сузуна! Что ты такое говоришь? Убить? Это же... Чихо, помнишь ли ты, как люди повалили толпой к Макрональду, стоило владыке тьмы украсить бамбуковое дерево к празднику Сасахата Танабата? Ты ведь понимаешь, что это не случайность? Не случайность? Он использовал магию. Праздничный бамбук отпугивает злых духов, а люди, что загадывают желания, вкладывают в них частичку своей души. Он подсознательно воспользовался этим и использовал магию, чтобы привлечь людей. Но тогда он просто хотел переманить посетителей! Хотя я понимаю, что это нечестно. В данном случае это не страшно. Но что, если он использует магию для более гнусных целей? Мао ни за что так не поступит! Ведь в аквапарке, когда сбежали крокодилы! А что, если владыка тьмы получит в Японии куда больше сил? Что, если он обзаведется друзьями и связями? Что, если он вновь развяжет войну? Это невозможно. Что? Сама подумай. Пусть он преуспел как сотрудник Макрональда, но как это поможет ему захватить мир? Демоны живут очень долго, и одному Богу известно, что творится у них в голове. Мы должны убить его, пока еще можем. Но ведь... Это решение далось мне непросто. Но мы с тобой из разных миров, которые не должны были пересечься. Чихо, мне придется стереть все твои воспоминания о нас, Энте и Исла и всем, что произошло. Чихо! Что? Память мою стереть? Нет! Ты не можешь так поступить! Я не хочу забывать ни Мао, ни Юсу, ни Ашию, ни тебя, и даже Урушихару! Мы ведь стали друзьями, и нам было так весело вместе. А теперь ты хочешь, чтобы я это все забыла? Это нечестно! Чихо, вполне возможно, что с самого начала он очаровал тебя магией, чтобы ты влюбилась в него и мешала нам убить его. Мао никогда бы так не поступил! Как ты можешь говорить такие страшные вещи? Ведь он так старается на работе. Он такой добрый. Как ты сможешь? Он владыка тьмы. Он повелевал армии демонов и истреблял людей тысячами на Энте-Исла. Получается, ты уже не раз встречалась с владыкой тьмы до того, как он стал Мао Садао, и так хорошо его знаешь? Жо, ты сражалась с его демонами, а его не видела ни разу. Так что ты можешь знать? Что за софизм? Командир ответственен за действия его армии, это же очевидно. Раз он такое беспощадное воплощение зла, почему он восстановил город и то шоссе? Должно быть, у него был скрытый мотив. Наверняка владыка тьмы что-то задумал. Разве доброта его сердца не может быть причиной? Если доставил кому-то проблемы, что плохого в желании извиниться? Это же очевидно. Мао поступил так, как поступил бы каждый. А еще он учил меня и помогал на работе. Он помогал мне, хоть и не должен был. Злился, когда я все портила, хоть и не должен был. Помогал мне полной неумехи. Даже когда он вернул себе свою силу, он говорил, что на работе научит меня пользоваться аппаратом для мороженого, потому что обещал. Если кто-то вроде него пытался поработить мир с армией демонов, наверняка у него на то была очень весомая причина. То есть, ты хочешь, чтобы мы оставили все как есть и простили его за содеянное? Мы должны сделать вид, что ничего не произошло? Вы обе успокойтесь. Кристиэбел, если честно, я думаю, что ты права. Раз так, однако, вот что я скажу. Счастливый мир, за который я сражаюсь, это тот мир, где каждый сможет улыбнуться друг другу. И я не буду притворяться, что не видела слез своего друга. И за такой мир я сражалась все это время. И я не думаю, что жертвовать кем бы то ни было для этого мира правильно. Ты это серьезно? Серьезно. Это же просто сказка. Такой мир невозможен. Возможен. Без жертв в нашем мире никогда не обойтись. Может быть и так, но это не мой путь. Потому что я герой. Юса! То есть, ты не собираешься убивать владыку тьмы? На данный момент нет. Понятно. Сузуна! Кажется, я перестаралась. Я ведь ничего не знаю об Энте-Исла, а столько всего ей наговорила. Не переживай. Когда любишь кого-то, причина защищать его не нужна. Юса. Опять ты? Я ведь, кажется, сказала тебе в прошлый раз. О чем ты только думаешь, атакуя невинных горожан? У меня нет времени на учтивость. Пощады не жди! Юса! Нужно звонить Мао. Но кто ты такой? Я же говорил. Стоит девушке показать слабость, и мужчина сделает ход. Ты? Опять? Все бесполезно. Это моя сила, зловещий свет падшего. Она поглощает любую святую силу, которой касается, и вся она переходит ко мне. Падшего? Неужели ты? Все верно. Я пришел, чтобы освободить тебя от этого гнетущего долга. Я забираю назад дрожайшую половину. Ah! Так вот, значит, ты какая, Сузуна? Как и для Орбы, она лишь препятствие для тебя. Как так можно? Пускай Мао и демон Юса сражалась за вас всех, а теперь вы предали ее. И кто вы после этого? Чихо. Прости меня. Оба, Чи звонит. И да, я слушаю. Здравствуйте, это мать Сасаки Чихо. Спасибо, что присматриваете за моей дочкой. Да, не за что. Знаете, Чихо еще домой не вернулась. Она случайно не с вами? Сасаки Чихо? ХЗ, у нас ее нет. Кстати говоря, я тут подкопал под этот курятник. И что-то тут не сходится. Что ты имеешь в виду? Того менеджера зовут Сарой Мицкий, верно? В курятнике нет никого с таким именем. Что ты сказал? Походу, их кто-то хакнул. Слушай, ты ведь знаешь, где сейчас Эми? Можешь сказать, где она сейчас? Да не вопрос. Что за дела? Она двигается так, будто обзавелась парой крыльев. И вообще, похоже, это Сузуна, а не Эми. Куда они направляются? К мэрии. Постой-ка, ты куда, Мао? Я иду, Чи! Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра с сайта nedap.com. Релиз не для продажи.